Доминик родился в Бостоне и в свое время был известен среди боксеров под кличкой «Бостонский красавчик». Он никогда не обладал сильным ударом, и чтобы остаться в живых, ему приходилось плясать по всему рингу. В конце 20-х и начале 30-х годов он одержал несколько блестящих побед в легком весе, и спортивный обозреватель, слишком молодой, чтобы помнить Доминика на ринге, не пожалел красок, расписывая его поединки со знаменитыми боксерами тех лет. Дальше в заметке сообщалось, что Доминик сейчас в хорошей форме, хотя это не совсем соответствовало действительности, и цитировалось его шутливое замечание о том, что некоторые молодые члены клуба уже достают его на тренировках, и он подумывает взять себе помощника или надеть маску, чтобы сохранить красоту. Заметка была выдержана в дружелюбном тоне, и Доминик представал перед читателями ветераном золотого века спорта за многие годы, проведенные на ринге, научившимся подходить к жизни философски. Еще бы! Он потерял все до последнего цента, ему оставалось только философствовать, об этом он, правда, не сказал автору заметки. На столе зазвонил телефон. Швейцар сообщил, что какой-то парень хочет видеть мистера Агостину. Доминик велел пропустить его. Парнишке на вид было лет 19-20, линялый голубой свитер, кеды, блондин с голубыми глазами и детским лицом, в руки въелось машинное масло, хотя было видно, что он постарался отмыться. «Что тебе надо?» — разглядывая его, спросил Доминик. «Я вчера читал газету». «Ну и что?» Доминик был всегда приветлив и улыбчив с членами клуба, зато отводил душу на посторонних. «Там написано, что в вашем возрасте стало трудновато работать с молодыми членами клуба. Еще всякое», — сказал парень. «Ну и что?» «Я подумал, мистер Агостино, может, вам нужен помощник?» «Ты боксер?» «Не совсем. Но мне бы хотелось стать боксером. Я часто дерусь», — он улыбнулся. «Почему бы не получать за это деньги?» «Идем». Доминик отвел парня в раздевалку, дал ему старый спортивный костюм и пару туфель, и пока тот переодевался, внимательно рассматривал его. Длинные ноги, широкие слегка покатые плечи, мощная шея, вес фунтов 150-155, одни мышцы, никакого жира. В гимнастическом зале, где в углу лежали маты, Доминик бросил пареньку боксерские перчатки. «Посмотрим, на что ты способен». Он нанес несколько довольно увесистых ударов, но парнишка был подвижным, и ему удалось дважды ударить Доминика, так что тот это почувствовал. Без всякого сомнения, парень — боец. Но какой? Этого Доминик пока не знал. «Ладно, хватит». Доминик опустил руки. «А теперь слушай. Это не бар, а клуб джентльменов. Они приходят сюда не для того, чтобы получать синяки. Их цель — держать себя в форме и попутно обучаться мужественному искусству самообороны. Стоит тебе начать молотить их, как сейчас меня, и через день ты отсюда вылетишь». «Понимаю», — сказал парень. «Мне просто хотелось показать, на что я способен. Пока не на многое. Но у тебя быстрые реакции, ты хорошо двигаешься. Где ты работаешь?» «В гараже. Но мне бы хотелось найти такую работу, чтобы руки были чистые». «Сколько ты там получаешь?» $50 в неделю». «Я буду платить тебе 35. Но ты можешь поставить раскладушку в массажном кабинете и спать там. Будешь помогать чистить бассейн, пылесосить маты и делать прочую подсобную работу». «Согласен». «В таком случае считай, что принят. Как тебя зовут?» «Томас Джордах». «Главное, не впутывайся ни в какие истории», — сказал Доминик. Довольно долго все шло хорошо. Работал он быстро, был со всеми почтителен и, помимо основных обязанностей, охотно выполнял мелкие поручения Доминика и членов клуба. Он взял за правило всем улыбаться и быть особенно внимательным к пожилым джентльменам. Дружеская атмосфера в клубе, сдержанность и неброское богатство посетителей нравились ему. Доминик не интересовался прошлым Тома, а тот не считал нужным рассказывать о месяцах, проведенных им на дорогах, о ночлежках в Цинциннати, Кливленде и Чикаго, о работе на заправочных станциях или о том времени, когда он был посыльным в гостинице в Сиракузах. Там он неплохо зарабатывал, приводя в номера проституток, пока однажды ему не пришлось вырвать нож из рук сутенера, полагавшего, что его девушки дают смазливому парню с детской физиономией слишком большие комиссионные. Томас ничего не рассказал Доминику и про то, как обирал пьяных клиентов и воровал деньги из номеров. Он делал это не ради самих денег. К ним он был, в общем-то, равнодушен, просто ему нравилось рисковать. Иногда, когда никого из членов клуба вокруг не было, и у Доминика просыпалось честолюбие, он надевал перчатки и отрабатывал с Томасом комбинации и учил его различным приемам. Через несколько недель из Томаса получился неплохой боксер. Если случалось, кто-нибудь из менее важных членов клуба оставался без партнера, Томас выходил на ринг. Проигрывая, он не огорчался, а выигрывать старался не сразу, чтобы не обидеть противника. К концу недели у него набегало долларов 20-30 чаевых. Он сдружился с клубным поваром, найдя надежных поставщиков приличной марихуаны, и за это повар бесплатно кормил его. У него хватало так-то не вступать в разговоры с членами клуба. Это были в основном адвокаты, маклеры, банкиры и чиновники судоходных и промышленных компаний. Он научился аккуратно записывать то, что по телефону просили им передать их жены и любовницы, делая вид, будто ни о чем не догадывается. Он не был любителем выпить, и члены клуба, сидя после тренировки со стаканом виски, похвально отзывались об этом его качестве. Его поведение не диктовалось какими-то определенными планами. Просто он понимал, что лучше, если солидные люди, посещающие клуб, будут относиться к нему хорошо. И потом ему надоело бродяжничать и попадать в неприятные истории, неизменно кончавшиеся дракой и бегством дальше по бесконечным дорогам Америки. Он радовался покою, надежному крову клуба и благожелательности посещавших его людей. Конечно, не все они нравились ему, но он старался со всеми держаться ровно и приветливо. Не стоило ни с кем связываться, достаточно с него неприятностей в прошлом. Доминик же одинаково ненавидел всех членов клуба без исключения, только потому, что у них были деньги, а у него нет. «Вон идет самый крупный мошенник в Массачусетсе», — шептал он Томасу, показывая глазами на входившего в раздевалку важного седого джентльмена, и тотчас громко говорил: «Наконец-то, сэр, рады снова вас видеть, нам вас очень не хватало». Томас за всем наблюдал, все наматывал на ус, учась у Доминика полезному лицемерию. Ему нравился этот в душе жестокий бывший боксер, несмотря на все свои льстивые речи, исповедовавший анархию и насилие. Еще Томасу нравился мистер Рид, добродушный, веселый президент текстильного концерна, предпочитавший боксировать с Томасом, даже когда вокруг хватало свободных членов клуба, дожидавших своей очереди. Риду было лет 45. Уж довольно полный, о, тем не менее, до сих пор был приличным боксером, и его поединки с Томасом по большей части кончались в ничью. Как правило, в первых раундах преимущество бывало на стороне Рида, но к концу он выдыхался и начинал проигрывать. Молодые ноги, и, смеясь, повторял он, шагая с Томасом в душевую и вытирая полотенцем пот с лица. После каждого боя Томас получал от него $5. У Рида была одна причуда. В правом кармане пиджака он всегда носил аккуратно сложенную $100 бумажку. «Однажды $100 ассигнация спасла мне жизнь», — объяснил он Томасу. «Как-то раз, когда Рид был в одном ночном клубе, там случился пожар, и погибло много народу. Лежа у дверей под грудой мертвых тел, Рид не мог ни двинуться, ни позвать на помощь. Услышав, что пожарники разгребают тела, он, собрав последние силы, полез в карман, вытащил $100 бумажку, с трудом высвободил руку и слабо помахал ею. Пожарник заметил, взял деньги и вызволил его. Рид 2 недели пролежал в больнице. Он надолго потерял речь, но выжил, выжил с твердой верой в могущество $100 ассигнации. Томасу он тоже советовал при возможности всегда иметь в кармане $100 бумажку, а еще он советовал копить деньги и вкладывать их в акции, потому что молодые ноги постепенно перестают быть молодыми».